какие имеются преимущества совместной джапа медитации? What are the advantages of chanting japa together? When you chant with a very advanced Vaishnava, then a strong sanskar comes. How to chant properly? Когда вы воспеваете джапу с продвинутым вайшнавом, то как будет санскара? Как нужно воспевать правильно? You can do experiment yourself. Можете экспериментировать. Go to another temple. Пойдите в храм другой. And just watch. И смотрите. And see who actually sits down and chants for more than 5 minutes. И смотрите, может, находится ли там кто-нибудь, кто может посидеть и читать джапу более чем 5 минут на одном месте. And you'll be so surprised. Вы удивитесь. There are so many temples full of devotees. Очень много храмов, очень много преданных. And hardly anyone is chanting. Но с трудом можно найти кого-то, кто действительно очень внимательно воспевает. Or if they're chanting, they're walking around here and there and doing other things as well. Часто, когда преданные воспевают, они ходят туда-сюда и могут даже другие дела делать. It's very rare. Это редко. Because those persons they did not have the sanskar of what it means to do nambhajan. Значит, что у таких людей не было самскары того, что означает совершать намабаджан. So if someone has some strong samskar and they sit alone and chant, then very good. А если у кого-то есть такие сильные самскары, то даже когда они просто сидят так спокойно и успевают джапу в одиночестве, но правильно, это очень хорошо. Most of those who are before the stage of Nishtaru say, I am chanting, doing bhajan alone, they're not there sleeping. Но большинство людей, которые еще не достигли стадии ништхи, когда они говорят, что я чудесно воспеваю джапу сам, на самом деле они, ну, их засыпают или что-то другое делают, отвлекаются, то есть это не настоящее воспевание. So, at least during our parikramas, I insist all devotees come together to develop good habits in relation to Harinam Japa. Поэтому, по крайней мере, на наших парикрамах я настаиваю на том, чтобы преданные собирались вместе и читали джапу, чтобы такие застолбить себе правильные привычки по воспеванию святого имени.